729-я ночь. Когда же настала 729-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старик сказал юноше: когда царевна увидит тень человека, она отрубит мне голову». И юноша молвил: «Я не дам никому увидеть себя вообще и совершенно. Нет сомнения, что тебе сегодня не хватает на расходы для твоей семьи». И он протянул руку к мешку и вынул оттуда 500 динаров и сказал старику: «Возьми это золото и трать на твоих родных, и пусть твое сердце за них успокоится». И когда старик взглянул на золото, его душа стала для него ничтожной, и он подтвердил царевичу, чтобы тот не появлялся в саду, и оставил его сидеть там. И вот что было с садовником и с сыном царя. Что же касается царевны, то когда наступило утро следующего дня, к ней вошли ее слуги, и она приказала открыть потайную дверь, которая вела в сад, где стоял дворец, и надела царственную одежду, украшенную жемчугом, яхонтами и драгоценностями. И под одежду она надела тонкую рубашку, украшенную яхонтами. А под всем этим было то, что бессилено писать язык, отчего смущается душа и от любви к чему становится храбрым трус. А на голове у нее был венец из червонного золота, украшенный жемчугом и драгоценными камнями. И она ходила в башмачках со свежим жемчугом, сделанных из червонного золота и украшенных драгоценными камнями и металлами. И она положила руку на плечо старухи и велела выходить через потайную дверь. И вдруг старуха посмотрела в сад и увидела, что он наполнился слугами и невольницами, которые ели плоды и мутили каналы, желая насладиться в этот день игрой и прогулкой, и сказала царевне: «Ты обладаешь сильным умом и полной сообразительностью, и знаешь, что тебе не нужны в саду эти слуги. Если бы ты выходила из дворца твоего отца, их выход с тобою был бы, конечно, для тебя почетом. Но ведь ты, у госпожа, выходишь через потайную дверь в сад, так что не видит тебя никто из тварей Аллаха Великого». «Ты права, у нянюшка. Как же нам поступить?» — спросила царевна. И старуха сказала ей: «Прикажи слугам, чтобы они вернулись. Я говорю тебе об этом только из уважения к царю». И царевна велела слугам вернуться. И нянька сказала ей: «Остались еще некоторые слуги, которые хотят порчи на земле. Отпусти их и оставь при себе только двух невольниц, чтобы мы повеселились с ними». И когда нянька увидела, что сердце царевны прояснилось, и время стало для нее безоблачным, она сказала: «Вот теперь мы сделаем хорошую прогулку. Пойдем сейчас в сад». И царевна поднялась и положила руку няньке на плечо и вышла через потайную дверь. И ее невольницы шли перед нею, и царевна смеялась над ними, покачиваясь в своих одеждах. А нянька шла впереди нее и показывала царевне деревья и кормила ее плодами. И она ходила с места на место и шла до тех пор, пока не дошла до дворца. И когда царевна посмотрела на него, она увидела, что он обновлен, и воскликнула: «О, нянюшка, разве ты не видишь, что колонны дворца построены и стены выбелены?» «Клянусь Аллахом, о госпожа», — сказала нянька, — «я слышала разговоры, будто садовник взял у некоторых торговцев материю и продал ее, и купил на вырученные деньги кирпича и звездки, гипса, камней и прочего. И я спросила его, что он с этим делает. И он сказал мне: я отстроил дворец, который был заброшен. А потом старик говорил: купцы потребовали с меня то, что я им должен, и я сказал им: вот царевна спустится в сад и увидит постройку, и она ей понравится. И когда царевна придет, я возьму то, что она мне пожалует, и отдам купцам долг и все, что им следует. И я спросила его: что побудило тебя к этому? И он сказал мне: я увидел, что дворец развалился, и колонны его разрушены, и штукатурка на нем облупилась, и ни в ком не видел я щедрости, чтобы отстроить его. И тогда я занял денег на свой страх и отстроил его, и надеюсь, что царевна сделает то, что ее достойно». И я сказал ему: «Царевна вся благо и возмещение. И он сделал все это, только желая от тебя милости». «Клянусь Аллахом», — воскликнула царевна, — «он отстроил дворец из благородства и сделал дело великодушных. Позови ко мне казначейшу». И нянька позвала казначейшу, и та тотчас же явилась к царевне, и царевна приказала ей дать садовнику 2000 динаров. И старуха послала к садовнику человека, и посланный, придя к нему, сказал: «Тебе надлежит исполнить приказание царевны». И когда садовник услышал от посланного эти слова, суставы его задрожали, и сила его ослабла, и он сказал себе: «Нет сомнения, что царевна увидала юношу, и будет этот день для меня днем самым злосчастным». И он вышел и пошел домой, и осведомил об этом свою жену и детей, и сделал завещание, и простился с ними. И они стали его оплакивать, А он пошел и остановился перед царевной, и лицо его было как шафран, и он едва не падал во всю длину. И старуха заметила это и помогла ему словами, и сказала: «О, старец, целуй землю, благодари Аллаха Великого и вознеси молитвы за царевну. Я осведомила ее о том, что ты сделал, отстроив заброшенный дворец, и она обрадовалась и пожаловала тебе за это 2000 динаров. Возьми их у казначейши и молись за царевну, и поцелуй перед ней землю, а потом возвращайся своей дорогой». И садовник, услышав от няньки эти слова, взял 2000 динаров и поцеловал землю меж рук царской дочери и пожелал ей блага, а потом он вернулся в свое жилище, и его родные обрадовались и пожелали блага тому, кто был причиной всего этого дела. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.